Глава 28. На следующий день умерла госпожа Шлак. Ее нашли под вечер, лежащей на кровати подобием замызганной куколки. Черное платье ее смялось, словно она с кем-то боролась. Руки прижимались к иссохшей груди. Трудно было представить, что эта сломанная безделушка была когда-то навехонькой, что морщинистые восковые щечки сияли некогда свежей краской, что в этих глазах давным-давно поблескивал смех, ибо когда-то в давнем прошлом она была бойкой, веселой, полным жизни и дерзости, маленьким существом, ярким, как птица. Теперь она просто лежала, как выброшенная кукла, слишком старая и обветшалая, чтобы найти ей еще какое-нибудь есть применение. Фуксия, которой сказали о случившемся сразу, полетела в нянину комнатку, так хорошо ей знакомую, но куколка на кровати уже не была ее няней. Этот неподвижный ком тряпья не был нянюшкой Шлак, чем-то другим. Фуксия закрыла глаза, и мучительно знакомый облик старенькой няньки, самого близкого воплощения матери, какой она когда-либо знала, поплыл по ее сознанию в нахлыве воспоминаний. Следовало приблизиться к кровати и любовно взять милые останки на руки, но Фуксия не могла. Не могла. При всей живости воспоминаний что-то в ней отмерло. Она еще раз взглянула на пустую скорлупку того, что нянчила ее, обожала, шлепала и доводила до бешенства. В ушах Фуксии плаксивый голосок восклицал: «Ах, слабое мое сердце! Как они могли? Как они могли? Можно подумать, что я не знаю своего места». Резко отворотясь от кровати, Фуксия увидела вдруг, что в комнате она не одна. Доктор Прюнсквалер стоял у двери. Невольно потянувшись к нему, она вгляделась в его эксцентричные, все-таки странно сострадательные черты. Доктор шагнул к ней. «Фуксия, драгоценнейшее дитя мое», — сказал он, — «уйдемте отсюда вместе». «Ах, доктор», — ответила она, — «я ничего не чувствую. Я плохая, доктор Прюн. Я не понимаю». Внезапно проем двери заполнила фигура графини, которая, хоть и глядела на дочь с доктором, похоже, не понимала, кто это, ибо никакого выражения не обозначалось на ее пространном бледном лице. Графиня несла, перекинув через руку шаль из редкостных кружев. Тяжко продвигалась она по голым доскам пола. Приблизясь к кровати, она на миг, словно окаменев, вгляделась в безнадежное зрелище и, расстелив по телу старушки черную шаль, повернулась и вышла из комнаты вон. Прюнсквалер, взяв Фуксию за руку, вывел ее из комнаты и закрыл дверь. «Фуксия, милая», — спросил он, когда они двинулись по коридору, — «вы что-нибудь слышали о Титусе?» Фуксия застыла на месте, выронив руку доктора. «Нет», — сказала она, — «но если его не найдут, я покончу с собой». «Ну-ну-ну, не пугайте меня, моя маленькая», — сказал Прюнсквалер. «Что за некрасивые речи в устах столь редкостной девушки, как будто Титус не объявится вот-вот, точно черт из табакерки. А он это сделает, клянусь всем, что есть на свете типического». «Он должен, должен», — крикнула Фуксия и разрыдалась так безудержно, что доктору пришлось обнять ее, промокая пылающие щеки девушки своим безупречно чистым носовым платком.